Глава 15. «Мы можем уйти порталом?» – спросила я, когда в смерч улетело еще 4 заклинания, но результат остался тем же. Никаким в смысле. На магию короля этому магическому безумию было наплевать. «Нет», – сухой ответ. «Почему?» – не поняла я, подняв голову и вопросительно глядя в лицо мужчины, который упрямо создавал новое заклинание. Он не ответил. Взял и не ответил мне, сделав вид, что не услышал вопроса. «Даррен!» Я начала невольно напрягаться от такой его реакции. Мужчина скрипнул зубами и промолчал вновь. «Даррен!» Повторно позвала я. «Не скрывай от меня! Почему мы не можем использовать портал?» Он молча зашвырнул в серый вихрь заклинания, мрачно проследил за тем, как тот растворяется без следа, ничего не изменив, и с трудом подавил тяжелый вздох. И все же посмотрел на меня. Всего лишь взгляд, а такое ощущение, что огромные мешки с камнями на плечи положили. «Ну!» – поторопила я, очень боясь как его молчания, так и того, что за ним скрывалось. Дорнан шевельнул челюстью и, наконец, произнес. «Ты заблокирована для магического перемещения и поиска». Я пошатнулась прямо в его руках и, как за соломинку утопающей, ухватилась за одну единственную мысль. «Но Виссан перенес меня!» Запнулась, не договорив и осознав то, что уже понимал Даррен. «Виссан меня заблокировал», – понимающе сказала я, устало закинув голову назад и взглянув на серые небеса над нами. «Я этого духа лично успокою», – с неожиданно прорвавшейся яростью прохрипел мужчина, ни на секунду меня не отпуская. Ситуация была вообще ни разу не веселая, но я тихо рассмеялась и сказала. «Он сказал, что ты единственный, кто может его убить». «Надо же, он способен соображать!» Злой сарказм у Даррена выходил отменно. «Я в этом сильно сомневаюсь. Ты поэтому так долго меня искал?» Прекратив созерцать безразличные до наших мучений небеса, я встала нормально и вопросительно заглянула в лицо мужчины, ожидая его ответа. «Да». Он снова пытался взять эмоции под контроль и унять свой гнев. В итоге нашел по конечной точке открытого пути, но для этого пришлось ждать, когда ты сойдешь с места. Я едва ли полностью поняла, о чем он говорил, но благодарно улыбнулась и с чуть-чуть наигранным восхищением признательно сказала. «Ты такой молодец!» Даррен скосил на меня взгляд и чуть хрипловато ответил. «Ты тоже». «В следующий раз буду бегать кругами, а не стоять на месте», – решила я. «Могу даже что-нибудь снять, размахивать одеждой над головой и кричать. Знаешь, у меня есть знакомая, которая, возвращаясь поздно домой, идет по темной улице и кричит. «Маньяки, выходите, я знаю, что вы тут!» Я хихикнула, а Даррен покосился на меня снова и очень нежно сказал. «Лучше просто стой на месте». Он на меня с такой бесконечной лаской посмотрел, только поцелуя в лобик не хватало. В какой-то момент мне даже показалось, что его величество начал ко мне склоняться, но все же удержался и вернулся к попыткам спасти наши жизни. Я покорно стояла рядышком и не мешала. Я даже больше ничего не говорила. А Даррен с каждым новым бесполезным заклинанием злился все сильнее и заметнее. В какой-то момент он сам стал похож на громадный черный смерч, только пока еще стоящий на месте и ничего не уничтожающий. «А если подкоп?» – предложила я и даже пальчиком в землю над нами указала. Мужчина дернул головой и обжег меня крайне красноречивым взглядом. Я невинно пожала плечиками и осторожно пальчик переместила, указывая теперь уже вверх. «Или улететь?» И вдруг вспомнила. Себя, перемещение из приюта в столицу, сломанный артефакт, свое падение и волшебное спасение. «Скажи-ка», – начала я медленно, фокусируя взгляд на глазах внимательно за мной наблюдающего короля. «А тебе не знакома такая золотая, призрачная птичка огромного размера?» По лицу Даррена прошла судорога откровенного бешенства, сжимающая меня рука уподобилась стальным тискам, и спросил он у меня с прорывающейся яростью. «Скажи-ка!» Разгневанное шипение пополам с рычанием. «Когда ты успела познакомиться с духом-хранителем моего рода?» Ага, я была права. Та спасшая меня птичка действительно была духом и в самом деле имела прямое отношение к королю. Радость от этого была такой сильной, что я улыбнулась и совершенно беззаботно сказала. «Когда я падала примерно с 5-го этажа, она меня поймала». Я вот совершенно не поняла, почему конец моей фразы потонул вырвавшимся из груди мужчины яростном реве. И не поняла тоже, зачем он силой прижал меня к себе, вырывая болезненный ойк, и тут же единым рывком зло закинул себе на плечо. Мир перевернулся, волосы упали на мое лицо, закрывая обзор, и пока я от них отплевывалась, помогая себе руками, Даррен куда-то шел. Поняла я это через пару секунд, когда в воздухе что-то с громким хлопком лопнуло и уши сдавило оглушительным воем пополам с ревом и гулом. Тут же откуда-то налетел сильнейший ледяной ветер, который окончательно растрепал мои волосы и попытался унести юбку. И унес бы, но рука Даррена, придерживающая меня поперек колен, ему этого не позволила. Я видела, как сдувает землю под ногами мужчины. Она пенилась и просто исчезала, подхваченная этим безумным ветром. Он сносил все, абсолютно, совершенно все. И только Даррену Дорнану было наплевать на магический смерч. Он шел прямо по воздуху, бросая вызов буйству, миру, физике и вообще всему. Ему было плевать на всех. И волшебный вихрь, словно вот только сейчас осознав, с кем связался, начал торопливо успокаиваться. Падали в покореженном лесу вырванные с корнями деревья, куски разорванных стволов, валуны, утихал гул и вой, видимость становилась все лучше. И всего через полминуты все успокоилось. Оглушительная тишина опустилась на эти места, мир застыл, отходя от потрясения. И только лишь Даррен продолжал мрачно шагать вперед. Я, закинутая на его плечо, молчала и дышала через раз. У меня в целом не было никакого желания напоминать о своем присутствии тому, кто даже без магии просто самим собой уничтожил заклинание подобной силы. Мы молча шли пару минут. Затем Даррен, не останавливаясь, рывком стянул меня с плеча и дальше понес, удерживая на руках. На меня он не смотрел, а я бросила на него пару осторожных взглядов и решила, что лучшим решением с моей стороны будет продолжить молчать. Его почему-то очень разозлили мои слова про ту птицу. Или про падение с пятого этажа. Даже не знаю, наверняка все же про птицу. И сейчас Даррен продолжал злиться. Так что пусть просто походит, таская меня на руках, выпустит пар. А я помолчу. Ему бы ценить, я не для каждого такое делаю. Шли мы долго, минут 10. Его величество не пугал ни лесной бурелом, ни поваленные деревья. Он даже над болотом прошел и бровью не моргнув. А потом он все же остановился. Глубоко, шумно вздохнул и крайне осторожно поставил меня на ровный участок земли с мягким мхом, придержав за талию, когда пошатнулась на слабых ногах. Я молча вопросительно заглянула в его глаза, в который раз подумав, какой же он высокий. Или это я коротышка на его фоне, не знаю. Но фигура Даррена восхищала и волновала. Честно говоря, если вот прям вообще никому, то я всегда мечтала, чтобы рядом со мной был вот такой мужчина. Я даже не про внешность, скорее про его энергию и то, какой он человек. А человеком Даррен был просто невероятным. «Спасибо», – произнес вдруг он серьезно. Мои губы дрогнули и растянулись в улыбке, которую я очень старалась держать. «За то, что молчала?» – уточнила догадливо. Даррен хмыкнул и, устало качая головой, перевел взгляд на окружающий нас лес. На губах мужчины оставалась слабая улыбка, но я по темным глазам видела и понимала, что ему вообще не до смеха. «Нам придется идти до ближайших людей пешком», – не глядя на меня, ровно сказал он. Я постаралась не отреагировать, но взгляд метнулся по лесу, а пальцы босых ног пошевелились на мху. На мне не было обуви, а из одежды длинное ночное платье и плащ, который в последний момент швырнул мне Висан. Этот гад неупокоенный точно знал, что он делает и чем все закончится. Увижу, убью мерзавца. Или нет, Даррена попрошу. Он тоже его уничтожить мечтает уже. Но сейчас перед нами была другая проблема. Я, лес, босые ноги. Много я точно не пройду. «Ты не можешь унести нас магией?» Стараясь не поддаваться отчаянию, спросила я, чуть ли не с мольбой заглянув мужчине в глаза. Он посмотрел на меня в ответ и ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом напомнил. «Ты заблокирована для порталов». Я прикрыла глаза, откинула голову назад и глухо застонала. «Вот же проклятие!» И тут же снова открыла глаза и сказала. «Но ты не заблокирован, ты можешь уйти и...» «Нет». Резкий, ожесточенный ответ. Я запнулась и закрыла рот, а Даррен скривился и добавил чуть спокойнее, но все так же твердо и уверенно. «Нет, я не стану рисковать и оставлять тебя одну. Я с трудом нашел тебя в первый раз. и не стану проверять, что произойдет, если я потеряю тебя вновь. Внутри что-то ёкнуло и тихонько заскулило. Даже не знаю, что это было. Наверное, растроганность тем, как серьезно и ненаигранно Даррен беспокоился обо мне. Меня до глубины души тронуло то, что он беспокоился за мою жизнь и не хотел мной рисковать. Вот правда. «Спасибо», – произнесла я негромко, но так искренне, как только могла, от всего сердца. Черты лица Даррена разгладились, холодная суровость в глазах треснула, сквозь нее начала просачиваться нежность, от которой мое впечатленное сердечко начало биться неровно, то ускоряясь, то замедляясь. «Иди сюда», – мягко позвал Даррен и сам склонился ко мне, чтобы легко и ловко, вообще без усилий, подхватить меня на руки. «О, ты понесешь меня?» Я немного растерялась и смутилась, чуть взволнованно глядя в такое близкое ко мне сейчас лицо мужчины. «Ты же не думала, что я заставлю тебя продираться сквозь лес босиком?» – недоверчиво переспросил он. Я взяла и поджала губы, ничего не отвечая. А когда Даррен посмотрел мне в глаза, я отвела взгляд на деревья вокруг. Он решил никак это не комментировать, и, если честно, я была ему очень благодарна за это. Шли мы долго, очень. Лесные тени начали сгущаться, темнело небо над кронами. В какой-то момент я перестала различать окружающее пространство, получалось выхватывать лишь близкие размытые контуры. А Даррен ничего. Шел себе, не сбавляя шага и не высказывая никакого беспокойства. В итоге я не выдержала и спросила. «Ты видишь в темноте?» Я скорее почувствовала, чем увидела, как он повернул голову и скользнул взглядом по моему лицу. «Мне нравится, как ты интуитивно смотришь на мои губы». Чуть хрипловато, с насмешкой поддел он. Я тут же отвернулась, а через секунду возмутилась. «Ты же знаешь, что мне ничего не видно!» Он негромко с вибрацией рассмеялся. Его грудь, к которой я была прижата, начала вздрагивать в такт смеху, и это было так неожиданно волнующе. Я даже не знаю, почему именно обратила на это внимание и почему меня это так взбудоражило. Не знаю и знать не хочу. «Впереди хижина», – продолжая беззлобно посмеиваться надо мной, сообщил Даррен. «Нам придется заночевать в ней». «Оу», – только и смогла выдохнуть я. Перед внутренним взором тут же появилась покосившаяся, заросшая мхом, местами дырявая халупа. Не то, что я могла выбирать, я бы и сараю с крысами была сейчас рада. Спать хотелось ужасно. Я сильно устала за это путешествие и даже не представляла, каково Даррену. Он сначала меня искал, потом в вихре заклинания швырял, задействуя кучу сил и энергии. Потом он его все же подавил, а теперь шел со мной на руках сквозь лес. Причем прошли мы действительно невероятно много, не один километр точно. Меня восхищало то, что Даррен сохранял невозмутимость. Как будто и не устал. Я даже ни разу не начала соскальзывать с его ослабевших рук. Он меня ни разу не поправлял. Как взял, прижав к себе, так уверенно и нес. Он не показывал, но я представляла, как сильно Даррен вымотался. Он вошел на порог дома, который я видела черным пятном. Старые доски жалобно заскрипели под тяжестью мужчины, но мужественно выдержали его вес. Его величество осторожно пнул дверь, и пока та с натужным скрипом нехотя отъезжала на заржавевших петлях, Даррен ступил внутрь. Я сразу почувствовала запах мха. В целом в доме пахло, как в лесу, значит, тут точно были дыры. «Ну, хорошо, что хоть спертой пылью дышать не придется». «Так», – протянул мужчина, оглядываясь в темноте со мной на руках. В итоге он осторожно перехватил меня на одну руку, чтобы за талию прижать к себе, не позволяя дотянуться ногами до пола. Освободив вторую руку, он растер пальцы друг от друга, создавая ярко вспыхнувшие в темноте золотистые искры, и уронил на пол чуть в стороне сверкающую незнакомыми символами круглую печать в 2 метра диаметром. Затем меня крайне деликатно поставили в этот круг света. Я удивилась тому, каким теплым был деревянный пол. Наверняка из-за магии. Даррен 100% еще и от грязи этот участок избавил. Теперь, когда в доме стало светлее, я наконец могла оглядеться. Дыры были, как я и предполагала. В стенах, в крыше, окон не было вообще. Зато имелась печка. Да не просто, а с лежанкой. Правда, довольно узкой. «Думаю, мы там поместимся», – тоже глядя туда же, уверенно рассудил Даррен. «Кто я такая, чтобы спорить, когда он так убедительно говорит, но все же?» «Только если ты ляжешь бочком», – с сомнением протянула я. Он подумал и парировал. «Или ты устроишься на мне». Мы одновременно повернули головы и стукнулись взглядами. Не знаю, зачем и почему, но мои щеки вдруг покраснели и стало до крайности неловко. Да и удары на голос хрипел, когда он резко поторопился выйти со словами. «Пойду за дровами». «Ой, боже!» Я терпеливо постояла пару минут на теплой магической печати, а потом осторожненько шагнула за ее пределы. Холодно, как и думала. И пол весь пыльный и в мусоре. Фу! Оглядевшись, я приметила в углу метлу. Старую, но вроде крепкую на вид. Приблизившись на носочках, ухватилась за черенок, взмахнула пару раз. Правда, крепкая. Я принялась подметать пол, пытаясь создать иллюзию относительной чистоты. Поднялась пыль, я расчихалась, но в итоге правда стала почище. По крайней мере, уже не было так противно ходить босиком. Эх, швабру бы и ведро воды. А еще лучше постели не думать об уборке, а тупо завалиться спать. Шаги на улице заставили занервничать, но у меня сразу отлегло, когда я услышала знакомый суровый голос. «Ты зачем с печати сошла?» Даррен вошел в дом с охапкой дров, недобро посмотрел на меня и прошел к печке. Опустившись на одно колено, он с грохотом сгрузил толстые сухие ветки на пол и принялся перекладывать их внутрь печи. Я приблизилась на носочках, с любопытством заглядывая ему через плечо. Как у него ловко и легко все получалось. Как будто он кучу раз костры складывал и печки разжигал. В итоге я не удержалась от вопроса. «У тебя есть навыки выживания в лесу?» «Получил на военной службе», – просто ответил Даррен. «Магия – последнее, на что стоит рассчитывать. В первую очередь у тебя есть ты, твое тело и твои физические навыки и умения». Я впечатленно покивала и сказала. «Я читала, что ты был потрясающим воином». «Был?» – насмешливо переспросил он, щелчком пальцев создавая золотую искорку и отправляя ее на выложенные сухие ветки. «Ну, спасибо». «Я не сомневаюсь, что ты и сейчас безумно хорош», – чуть смутившись, неловко заверила я, разглядывая затанцевавший на дровах огонек. Вначале маленький, он быстро рос, начиная весело хрустеть. Даррен поднялся на ноги, мгновенно став сильно выше меня, обернулся и, насмешливо сверкая глазами, издевательски спросил. «Что это? Моя жена со мной заигрывает?» «Нет!» – я тут же отрицательно покачала головой, глядя на него честно-честно. Так честно, что и сама себе поверила. «А жаль!» – тяжело вздохнул Даррен. «Лес, избушка, живой огонь и никого вокруг. Кто знает, чем может закончиться эта ночь?» Я похмыкала в подобие смеха, оценив шутку. «Это ведь шутка была, да?»